При Инкермане русские войска были вынуждены отступить с большими потерями. 12 000 человек. Союзники потеряли вдвое меньше. В начале 1855 года младший брат нерешительного Петра Дмитрича, князь Михаил Дмитрич Горчаков, был назначен главнокомандующим крымской армии. Ветхий, рассеянный, путающийся в словах и мыслях старец, писал современник, был менее всего похож на главнокомандующего. Зрение его тогда было до такой степени слабо, что он не узнал третьего от себя лица за обедом. Мурлыкая французскую песенку «Я французский солдат», он ездил по севастопольским батареям, бог ведает, зачем, вызывая лишь недоумение и смех защитников Севастополя. Продолжительная осада его утомляла, и он говорил военным: «Вам хорошо, вы, по крайней мере, знаете, что вас убьют, а тут сиди и жди, когда кончится». Конец злосчастной войны был не близок. Русское общество сначала недоумевало, потом вознегодовало. Страха не было. Лишь в Прибалтике немецкие бароны и купцы бежали по своим поместьям и мызам из Ревеля и Риги, оставляя там бедных латышей и эстонцев из страха перед бомбардировкой английского флота. Глубоко сидевшие убеждения в непоколебимой силе и мощи России сменилось сомнениями и тревогами, а у некоторых решительных и гневом против неспособных генералов, воров-интендантов и легкомысленных дипломатов. Святы были русский солдат и царь. В 1854 году был объявлен призыв в ополчение. Царский манифест всеми сословиями был принят не только холодно, но и с тяжелым чувством. Граф Алексей Константинович Толстой, бросив свое почетнейшее место церемонимейстера двора, получил звание майора русской армии и, создав на свои деньги отряд добровольцев, отправился в Крым. Но такие примеры не были многочисленны. Переживавший за пылкого друга наследник вскоре узнал, что Алексей заразился тифом и в тяжелом состоянии помещен в военный госпиталь в Одессе. Там, в грязном и зараженном всеми болезнями госпитале, Толстой был спасен чудом, любовью Софьи Андреевны Миллер, давно им любимой, чужою женою, бросившей все и пренебрегшей общественным мнением ради спасения жизни милого. В Одесском госпитале начинается прозрение Толстого. Он увидел и понял то, что было невозможно увидеть и понять из Зимнего дворца. Пагубность старого порядка, стесняющего развитие страны, но, увы, и огромную его силу, основанную на традиции самодовольного господства верхов и слепого подчинения темных низов. О том же писал в стихотворении «России» его тезка Алексей Хомяков. «Вставай, страна моя родная, за братьев, Бог тебя зовет, через волны гневного Дуная, туда, где землю огибая, шумят струи эгейских вод. Но помни, быть орудием Бога земным созданием тяжело. Своих рабов он судит строго, а на тебя, увы, как много грехов ужасных налегло. В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена, безбожной лесть, лжи тлетворной и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна». Отныне все помыслы Николая Павловича обратились к Крыму, где следовало провести новые нападения на лагерь осаждавших, отбросить их от Севастополя, а там генералы, январь-февраль, заставят их снять осаду. Просиживая долгие часы над картами, царь стал склоняться к мысли, что новый удар следует нанести по Евпатории, где стояли турецкие части. В эти ноябрьские дни по Петербургу пронесся слух, что в город забрел шальной волк, иные говорили бешеный, и бродит по улицам, то ни на кого не обращая внимания, то вдруг бросается на людей и лошадей. Для пущей убедительности добавляли, что на Васильевском острове волк сильно искусал одну мещанку, бедная едва жива. Застрелить этого волка нельзя. Пули будто бы от него отскакивают, а поймать тоже весьма затруднительно.